380. Разве мало землетрясений? Разве мало крушений, бурь, холода и жара безмерного? Разве не поднимался крест огненный? Разве не сияла звезда в дневное время? Разве не пылала огненная радуга? Разве мало знаков умножившихся? Но человечество не хочет знать явлений перед явным среди хаоса. Так мы не будем настаивать на зрячем знаке, когда сомнение ослепило людей. Но среди слепых и глухих находятся дети огня, к ним мы посылаем знаки, чтобы узнавали наступление света.